Глава 6. Пощады никто не желает. Крейсерские отряды Энквиста, Ухтомского и два оставшихся броненосных крейсера «Громобой» и «Баян» наконец объединились. Авроры и Светланы, избиты до невозможности и бывшие уже неспособными поддерживать эскадренный ход, отделились от своих товарищей и потащились к князю Суворову, начав формировать группу инвалидов эскадры. Команда остальных крейсеров провожали этих двух дев, принявших на себя огромную долю вражеского огня, дружными криками «Ура!», показывая, как ценят вклад покалеченных кораблей в это сражение. Выйдя в голову отряда, контр-адмирал Ухтомский как бы принял на себя командование всеми крейсерами. Возражений не последовало, да и последовать не могло. Даже если бы Энквист сошел с ума и захотел бы начать разбираться в старшинстве во время боя, возможности он такой не имел. Все стенги на Олеге были сбиты. А Павел Петрович Ухтомский действовал вполне разумно. Для начала он приказал самому малоповрежденному Баяну возглавить крейсерский кильватер и вести отряд за собой на север. И тут произошел очередной курьез. Русские были уже практически удовлетворены результатами боя. Японцы, пожалуй, тоже поняли, что в этот раз проиграли. И те, и другие были не прочь разойтись. Русским нужно было на север, но там, как на грех, вертелись Микаса, Адзума, Тацута и 4 крейсера вице-адмирала Дева. Соблазн откусить концевого Адзуму был для русских слишком велик. Но в самом деле, прямо по курсу, в пределах досягаемости орудий, маячит корабль противника. Здорово побитый корабль. Не зря ведь он линию покинул. Как не попытаться добить подранка? И японцы поняли это. Дружно развернувшись под огнем, они на максимальной для Адзумы и Микасы скорости стали уходить на север, а отряд Дэва бросился прикрывать их отход и ввязался в перестрелку с крейсерами Ухтомского. Попадания последовали с обеих сторон, но более тяжелые снаряды русских, выпускаемые из большего количества стволов, наносили противнику урон существенно более заметный. Косаги и Такасага от полученных пробоин, как по команде, дружно присели на корму и, пылая, стали увеличивать ход. Читоси и Нитака в этой перестрелке не пострадали, но тоже потянули за своими собратьями, стремясь оторваться от преследователей и спрятаться от их огня за корпусами броненосных кораблей. Перед адмиралом Тога встала дилемма, как перед витязем на распутье. Налево пойдешь, опасно приблизиться броненосцы Фелькерзама и вполне могут удачным тяжелым снарядом стреножить Адзуму. А потом навалиться вместе с крейсерами, и тут уже или бросай подбитый крейсер, или погибая вместе с ним. Направо пойдешь, русские крейсера вцепятся в концевого и будут терзать его сколько захотят, пока опять же не собьют ход и не навалятся всей кучей. Прямо убегать будешь, у русских крейсеров все-таки незначительное, но преимущество в скорости, повторяется сюжет номер 2. Тога сразу отмел вариант налево, как самый опасный и бесперспективный. Следовало отрываться от броненосцев противника в первую очередь. «Два румба вправо!» — отдал он приказ. И через несколько минут колонна стала склоняться на восток. «В конце концов, с нами крейсера адмирала Дева, а уж с ними вместе мы как-нибудь от этих храбрых наглецов отобьемся», — думал японский командующий. Сводный отряд Ухтомского энквиста послушно склонился к востоку. Русские крейсера упорно продолжали преследование противника и не прекращали огня. Баян с богатырем били по Микасе, остальные старались зацепить Адзуму. Микаса был русским крейсерам, конечно, не по зубам, но нужно было мешать ему стрелять, и ни в коем случае нельзя было допускать, чтобы комендоры японского флагмана вели огонь в полигонных условиях. Им должны были мешать всплески от падения снарядов, попадания которых пока не было, но ведь только пока. И вообще сама мысль о том, что в тебя стреляют, должна мешать противнику наводить свое орудие так, как он умеет в идеале. В общем, пока перестрелка шла безрезультатно для обеих сторон. Но русские потихоньку приближались, и вскоре эффективность огня должна была возрасти, что было бы не в пользу японских кораблей, если, конечно, это произошло бы в ближайшее время. Капитан первого ранга Фудзии, командир Адзума, невозмутимо нервничал. То есть он, конечно, очень беспокоился насчет дальнейшего развития событий, но, как положено, самураю виду не подавал. Хотя вполне возможно было и уйти без потери, даже без попаданий, но можно было и не уйти вообще. Достаточно одного удачного выпущенного снаряда. Стоит потерять пару узлов, и навалятся не только крейсера русских, но и их броненосцы. А это верная гибель. Благо, что пока попаданий не было. «Смотрите, что они делают!» Юный мичман Акунами вытянул руку в направлении концевого крейсера русской колонны. Из-за кормы «Паллады» на большом ходу выскочил один истребитель. Другой. Третий. Курсом на Адзуму. «О боги!» — выдохнул Фудзи. «Неужели они рискнут атаковать минами наши корабли? Днем? Не может быть! Не могут русские обезуметь до такой степени! С 30 кабельтовых!» «Разрешите перенести огонь на миноносцы?» — слегка нервничая спросил командира мичман. Фудзи холодно посмотрел на подчиненного. «Это явный блеф. Именно этого они и добиваются, чтобы мы перестали обстреливать крейсера. Поэтому приказываю за истребителями следить, но пока не обстреливать. К тому же, смотрите». Командир крейсера показал рукой на корабли адмирала Дева. Они резко сбрасывали ход, давая возможность поврежденным Микаса и Адзума обогнать себя и прикрыть их от атакующих миноносцев. А четыре бронепалубных крейсера представляли собой вполне надежный забор для защиты даже от десятка миноносцев, не говоря уже о четырех, которые шли в атаку. Естественно, что в сложившейся ситуации продолжать сближение с противником для русских истребителей было самоубийством, и они дружно притормозили, уменьшив скорость до 14 узлов. Сыграть на нервах у японцев в этот раз не получилось, но... «Поднять сигнал, иметь ход 13 узлов!» Фелькерзам отдал приказ, не отрываясь от бинокля. «Ваше превосходительство! Вряд ли все корабли отряда смогут поддерживать такой ход!» Успенский недоуменно смотрел на адмирала. «Да не нужны нам сейчас все!» — раздраженно оглянулся на командира, броненосца, командующий отрядом. «Посмотрите, что происходит! Собачки сбросили ход, и если мы сейчас резко сблизимся с ними, то можем подбить одну другую, а там навалимся и доломаем. Это шанс!» «Поднимайте приказ и приготовьтесь начать пристрелку 6-дюймовками». Флажный сигнал взлетел на мачту «Полтавы», и через несколько минут она вместе с Исоем Великим и Наварином стала потихоньку отрываться от более медленных Нахимова и Александра. «Уйдут они от нас, Дмитрий Густавович», — с сомнением в голосе заговорил Успенский, глядя на слегка приблизившиеся, но реально непоражаемые крейсера Дева. «Играючи уйдут. Нам не достать их всерьез с такой дистанции». «Правильно, Иван Петрович, уйдут», — весело глянул собеседника адмирал. «Вот тогда-то наши миноносцы смогут атаковать их концевого. Так что выбор у японцев будет нелегким. Либо под наши тяжелые пушки с их легкими корабликами, либо мину в борт. А может и то, и другое». «Ой, не разделяю я вашего оптимизма. Вы думаете, что мы с 13 узлами гарантированно догоним даже их поврежденные корабли?» «Совсем не уверен. Пока. Но ведь они под обстрелом наших крейсеров. Вполне могут и ход кому-то сбить. Хоть на время. Вот тогда мы себе локти искусаем, что вовремя не подобрались поближе». А русские крейсера все увереннее нащупывали дистанцию до японцев. Вот уже «Баян» угодил 8-дюймовым снарядом в барбет носовой башни «Микасы». И она замолчала. Вот снова стали разгораться пожары на «Адзуме». Даже «Изумруд» умудрился залепить снаряд в маленькую «Тацуту» на дистанции более 30 кабельтовых. Адмирал Тога не стал искушать судьбу и поднял сигнал отряду повернуть влево всем вдруг. Изувеченные корабли стали выходить из-под огня, и прикрыть их попытались крейсера отряда вице-адмирала Дева. По своим тактико-техническим данным, крейсера типа «Такасага» были весьма грозными кораблями. Одни 8-дюймовые пушки на легких крейсерах чего стоят. Да и скорость была у них более чем приличная. Но за все надо платить. За свое мощное вооружение и высокую скорость хода собачки расплачивались хрупкостью корпуса и очень небольшой живучестью. Они не могли выдержать даже трети той огневой нагрузки, которую достаточно успешно держали их визави. Русские же были достаточно потрепаны в этом бою, но их значительное водоизмещение и более рациональная защита позволили им поглотить огромное количество вражеских снарядов и остаться при этом в строю. Попадания следовали одно за другим в оба крейсерских отряда, и зачастую русским тоже доставалось здорово. После попадания 8-дюймового снаряда «Богатырь» запылал от второй трубы до кормы. Замолчала вся его артиллерия, расположенная в этом районе корабля. Но японцам приходилось похуже. Грохнул взрыв у боевой рубки «Ниитаки». Но «Такасага» удачным попаданием выбила почти все 120-миллиметровые пушки правого борта. «Касаги» и «Читоси» горели. Но огонь никто не прекращал. Отряду Дева нужно было прикрыть отход из раненых больших братьев. И несмотря на то, что концевого Такасага уже взяли под обстрел подбирающиеся броненосцы Фелькерзама, японцы не собирались отворачивать с боевого курса. Во всяком случае, в ближайшее время. Вдруг после нескольких попаданий Адзума и Тацута практически одновременно отвернули влево. Через минуту этот маневр повторил и Микаса. Корабли выходили из боя с русскими крейсерами, благо они уже достаточно оторвались от броненосцев третьего русского отряда, чтобы не опасаться попасть под их огонь. Четыре легких крейсера вице-адмирала Дева оставались одни против пяти больших крейсеров русских. Им предстояло прикрыть отход отряда командующего вчетвером. Нет, уже втроем. Такасага получил очередной удар и тоже выкатился из строя в западном направлении. Увидев такое развитие событий, адмирал Тога, скрипнув зубами, приказал вернуться в боевую линию своим кораблям. Тацуга и Микаса снова заняли свои места в строю, чтобы хотя бы часть снарядов оттянуть на себя. Адзума вернуться было пока уже не в состоянии. Самый неброненосный из броненосных крейсеров японского флота получил слишком много, чтобы продолжать бой. Он продолжал отходить на Норд-Вест, и, заметив это, четыре миноносца отряда Ковторанга Баранова стали снова набирать узлы и подкрадываться к поврежденному крейсеру. Находящийся рядом Такасага с выбитыми орудиями был неважной защитой. Скорее даже не защитой, а еще одной потенциальной жертвой атаки. Правда, были еще четыре истребителя отряда капитана второго ранга Хиросы. Они вполне могли отразить атаку русских миноносцев. Но на северо-востоке из-за строя русских крейсеров на большой скорости выскочил еще один отряд миноносцев, сопровождаемый крейсером «Изумруд». И они вполне могут атаковать Микасу с носовых румбов, если его не прикрыть. Хиросы хладнокровно ждал приказа, куда выдвигать свои корабли. Но тут снова последовало несколько попаданий в Микасу. И на броненосце рухнула еще и фок-мачта. Грот-мачта была сбита раньше. Бывший флагман Тога, разукрасившись пожарами, снова покидал боевую линию, отворачивая на запад. За ним пошел и Тацута, не рискуя оставаться под огнем русских крейсеров и вполне резонно опасаясь атаки миноносцев, находившихся уже к северо-востоку. Зато Такасага, справившись с повреждениями, в строй возвращался. Продолжалась все та же чехарда. К тому же горящий Читоса, в свою очередь, покидал свое место, отворачивая на северо-запад в сторону от русских.